Глава 30. Старый рыбацкий баркас стоял на якоре в открытом море вблизи порта Букалеон. И хотя сезон выдался удачный, спрос на свежую соленую рыбу был большой, и трюмы рыбацких судов, прибывавших сюда, ежедневно опустошались, этот баркас круглосуточно оставался на месте. В городе кто-то распустил слух, будто на борту баркаса держат больного чумой, и потому рыбаки, боясь заразы, старались держаться от него подальше. На палубе баркаса иногда появлялись две человеческие фигуры. Каждый день с него спускали на воду маленькую лодку, чтобы пополнить запасы воды и провианта, но поговаривали, что кроме этого для обитателей баркаса закупали самые лучшие вина и дорогие благовония. Какой-то рыбак, проплывавший однажды мимо баркаса, клялся, что сам видел на его борту пурпурную накидку. Всем было известно, что пурпурный цвет — цвет императорской семьи, и никаких исключений не допускается, но все знали, что венецианские и генуэзские торговцы ведут с византийцами бойкую торговлю этим товаром. Быть может, баркас использовался как перевалочный пункт в незаконных торговых сделках. Пурпурная накидка на его борту разжигала любопытство многих. И вот не без содействия некоторых высоких персон, причастных ко всяким интригам и заговорам, по городу поползли слухи и предположения, рождались новые легенды о каких-то тайных свиданиях. Причем у всех на уме было одно имя, которое никто не осмеливался произнести громко, но не из уважения, а из страха. Была очень холодная ночь, и по мраморному морю ветер гнал высокие волны. Лодка с гребцом и пассажиром отчалила в темноте от одной из дальних пристаней порта Букалеон и, борясь с непогодой, подплыла к баркасу, с которого свешивалась веревочная лестница. Женская фигура в черном, как ночь, плаще взобралась по лестнице наверх, а гребец отогнал лодку назад в порт. Поднявшуюся на палубу женщину встретил мужчина в рыбацкой одежде. Он молча помог ей спуститься по лесенке в трюм. Впрочем, вид этой женщины не располагал к разговорам. Горделивая осанка была заметна даже несмотря на то, что плащ окутывал ее всю, и из-под капюшона виднелись одни лишь горевшие, как у ночной птицы, глаза. В трюме мужчина пропустил гостю в маленькую освещенную каюту. Едва он прикрыл за собой дверь, как женщина откинула капюшон и сбросила плащ. Это был Феофано, рыбак, которым оказался Цимисхий, схватил ее в объятия и стал осыпать поцелуями, слегка покусывая. Снаружи на палубе в беспорядке валялись старые рыбацкие сети, канаты и плетеные корзины для рыбы, зато каюта была убрана с необычайной роскошью. Ее стенки были обиты драгоценными шелками, свет лился из позолоченных ламп, бронзовые жаровни согревали воздух, палисандрового дерева пол покрывали восточные ковры с изображениями ослепительно ярких павлинов, а посредине стояла бронзовая позолоченная ложа с шелковыми простынями и подушками и с парчевыми покрывалами. Альков был маленький, но рассчитанный на людей с изысканным, утонченным вкусом. Чтобы добираться до баркаса, Цимисхию приходилось покидать свой халкидон и переправляться через Босфор. Феофана же с одним из своих верных евнухов приплывала на лодке из Букалеона, куда она попадала через тайный ход, соединявший порт с дворцом Дафни. Это она распустила слух, будто на судне держит человека, заболевшего чумой, чтобы отпугнуть от него любопытных. Сбросив на пол свой темный плащ, Феофана предстала перед Цимисхием в сверкающей шелковой тунике, и он стал медленно расстегивать ее золотые пряжки. Когда Цимисхий прижал Феофана к себе и повлек к ложу, она неожиданно и резко забилась у него в руках, как тигрица, попавшая в капкан. Любовь Цимисхия и Феофану была похожа на борьбу двух диких зверей. Они с визгом и воплями кусали и царапали друг друга, а, утолив первую страсть, продолжали ласкать самые потаенные местечки, сплетая ноги и придумывая все новые замысловатые любовные игры, пока, окончательно обессилев, не растягивались на постели. Лишь после этого они начинали делиться своими смелыми планами и серьезными опасениями. «После возвращения Никифора в Константинополь, — сказала Феофана, — мне снова приходится проводить ночи в этом катафалке с балдахином, который стоит в императорском покое. А мой дикий кабан укладывается спать на полу. Заворачивается старый плащ, доставшийся ему от покойного дядюшки Михаила Малиинаса, монаха, почитаемого чуть ли не святым, и устраивается на жесткошерстной шкуре дикого осла. Такое ложе счел бы недостойным для себя даже какой-нибудь кипрский купчишка. И это Никифор, монарх, величайший на земле империи, человек, ставший в силу политических соображений моим супругом. По ночам он так храпит, что я просыпаюсь и уже не могу уснуть снова. Я велела поставить возле кровати корзину с яблоками, и когда он будет меня своим храпом, я швыряю яблоки ему в голову до тех пор, пока он не замолчит. Никифор хитер и умен. Во время военных действий в Киликии и в Сирии я провел с ним не один месяц и хорошо его изучил. Я видел его всяким, терпеливым и несдержанным, спокойным и в приступе внезапного гнева. Тебе не следует провоцировать Никифора. Это опасная игра. Вырывать мужа из объятий его мистических сновидений. Ты сказал хитер и умен, но забыл, что он еще жесток и мстителен. Я тоже хорошо его знаю. Весь мир для него делится на союзников и врагов. И с врагами он всегда беспощаден. Несмотря на корону и на всякие навязчивые религиозные идеи, он был и остается солдатом, и человеческая жизнь для него не дороже комариной. Потому-то я и прошу тебя быть как можно осторожней. Его не так уж беспокоят мои злые выходки. Они вносят хоть какое-то разнообразие в его жизнь. Боюсь только, как бы он не узнал о наших встречах. Не исключено, что какой-нибудь усердный соглядатый уже донес ему обо всем. Таким образом, мы перешли в число его врагов, и при первом же удобном случае он безжалостно с нами расправится. «Если уж на то пошло, пусть убивает меня», — сказал Цимисхий. «На тебя же он вряд ли поднимет меч. Он знает, что популярность его падает, и ему приходится быть особенно осмотрительным в своих действиях. Если он убьет тебя, зачем жить мне? Правда, тяги к самоубийству у меня нет, но достаточно ему пальцем пошевельнуть, как сразу же найдется сотня желающих отправить меня на тот свет. Единственная роскошь, о которой я мечтаю, если я останусь без тебя, пусть убьет меня кто-нибудь другой, чтобы мне не пришлось пачкать руки собственной кровью». Феофана посмотрела в глаза Цимисхию. «Ты слышал, что я тебе сказала?» Цимисхий закрыл ей рот долгим поцелуем и погладил ее по лицу. «Быть может, мы слишком драматизируем ситуацию и ведем себя так, словно нас уже преследуют или даже приговорили к смертной казни. А всего-то и нужно. Постоянно быть начеку». Феофана передернула. «Я не согласна. По-моему, если мы хотим спастись, надо действовать. Нам нельзя ждать, когда нас заманят в капкан, словно двух крыс. Ты опытный стратег, и тебе ли не знать, что, когда на тебя готовится нападение, надо самому переходить в атаку? Разве не так? Но пока нет непосредственной угрозы, нам лучше сохранять мир. Ты должна меня понять. Всю свою жизнь я провел на войне. И теперь, когда мы можем быть вместе, я хочу наслаждаться каждым мгновением любви. Я хочу ласкать тебя, хочу мечтать, хочу думать только о тебе, смотреть на тебя, чтобы запечатлеть твой образ в памяти и мысленно видеть себя, когда нам приходится разлучаться, и я ворочаюсь без сна в своей постели. Ты самая блестящая моя победа. Ни одно выигранное мною сражение не стоит волоска с твоей головы». Феофана улыбнулась одними уголками губ, и на мгновение показалось, что она обезоружена словами Цимисхия, но сразу же в ее глазах блеснул странный холодный свет, а сквозь растянутые губы вырвались свистящие, как удары хлыста, слова. «Я чувствую опасность, постоянно нависающую над нами. Я живу во дворце рядом с Никифором и знаю, что над нашими головами сгущаются грозовые тучи. На войне ты угадываешь намерения врага, но при дворе византийского императора мое чутье острее твоего». Цимисхий посмотрел на нее удивленно и встревоженно. «Тогда скажи, что нам делать?» «А я уже сказала. Если противник угрожает тебе, нужно первому идти в наступление. Никифор что-то замышляет против нас. Но Никифор — император. Нельзя нападать на него безнаказанно, как на любого другого врага. Ты прав. Безнаказанно нападать нельзя». Феофана сделала короткую паузу. «Но чтобы избавиться от опасности, нам остается избавиться только от него самого». Цимисхий обомлел. Мысль об убийстве Никифора была для него совершенно недопустимой. Он понимал, что затея эта безумно, чудовищно и бессмысленно. Но Феофана, заметившая его растерянность, не унималась. «Может, ты забыл, что второй человек в империи после Никифора — ты?» «И что из этого следует?» «А то, что армия с восторгом провозгласит себя императором. И весь народ будет на твоей стороне. Народ больше не любит Никифора из-за постоянных войн и тяжких поборов, которые ложатся на плечи торговцев и ремесленников, вынужденных оплачивать эти его войны. Во время последних игр на ипподроме в императорскую ложу летели камни, нас осыпали оскорблениями. С тех пор Никифор не осмеливается выходить к народу. и, пользуясь любым поводом, покидает Константинополь. Цимисхий закрыл глаза и попытался представить себя восседающим на троне рядом с Феофаном. Но эту великолепную картину портила в его воображении кровь, ручьями стекавшая с трона. Она заливала сверкающие мраморные полы, проникая во все уголки дворца, площадей, парков. И вдруг, как бы прозрев, Цимисхий встрепенулся. «Нет, я никогда не смогу убить Никифора. Я всем обязан ему, его урокам, его протекции и даже его привязанности ко мне. Но он прогнал тебя с берегов Дуная, где ты ежедневно рисковал жизнью в сражениях с варварами, прогнал, чтобы вся слава досталась только ему. И я думаю, что именно от него исходит слух, будто ты напиваешься, чтобы взбодрить себя перед битвой. Никифор знал, что с помощью греческого огня скифы будут разбиты. Вот почему он предпринял столь далекое путешествие и остался один, когда победа была уже предрешена. Но, несмотря на все это, он вернулся оттуда чуть ли не тайком, вступил в Константинополь на рассвете, когда улицы были еще пустынны, и, заперся в своих покоях, даже не показавшись народу. Раньше, когда он возвращался с победой, толпа встречала его восторженно, а теперь ему приходится спасаться от оскорблений и града камней. Никифор стал подозрительным, он подозревает всех. Всюду ему мерещатся враги, и по ночам он запирает дверь на ключ, а окна нашей комнаты на засов. И я оказываюсь в положении пленницы. Он не притрагивается ни к еде, ни к питью, прежде чем их не попробует специально назначенный им человек. По его повелению обыскивают каждого, кто просит его об аудиенции. Чем он ставит себя в смешное положение, унижает дипломатов и правителей провинций, прибывающих с докладами о состоянии дел на границах. Он велит обыскивать даже монахов, которые после многонедельного пути приходят в Константинополь, чтобы изложить императору свои просьбы. И как, по-твоему, будучи в таком состоянии, он может принять известие о наших с тобой тайных встречах? — Какое известие? — спросил Цимисхий встревоженно. — Ты действительно считаешь, что ему уже обо всем донесли? Кто может о нас знать? — Не стоит заблуждаться, ведь при дворе все знают обо всех. А если не знают, то придумывают. Вот уже несколько дней Никифор пребывает в мрачном настроении и почти не разговаривает со мной. Возможно, ты права, но все мое существо восстает против мысли о его убийстве. Да если бы я даже и убедил себя в необходимости этого шага, вся высшая дворцовая бюрократия вместе с Куропалатом выступит на его стороне. Куропалата нам нечего больше бояться. Я давно собиралась свести с ним счеты, и, наконец, мне удалось обредить его в рясу и отправить в один из дальних монастырей, откуда ему вряд ли доведется выйти на своих ногах. Этериарх Нименикет и Эпарх устранены с согласия самого Никифора. Нименикет ослеплен, а Эпарх, втайне помышлявший о троне, пойман с поличным. При нем обнаружен пергамент с секретной формулой, выкраденный из оружейной мастерской, и в соответствии с законом он понес заслуженную кару. Никифор не заступился за собственного брата? К счастью, они не любили друг друга. Последнее время Никифор часто жаловался мне, что Карапалат не желал признавать его власти и преклонять колени перед троном. Хотя им и удавалось скрывать свои истинные чувства, в душе они ненавидели друг друга. Потому-то Никифор и пальцем не пошевелил, чтобы помочь брату, и даже благосклонно принял мое требование наказать Куропалата за оскорбление, которое он нанес мне публично во время одного из пиров. Цимисхий встал с ложа и начал одеваться. «Я не могу решиться так сразу», — сказал он. «Мне надо подумать. В голове у меня все смешалось. Даже у себя в Халкидоне я чувствую, что над дворцом носятся те самые разбойные ветры, которые засыпали пылью глаза наших солдат, из-за которых мы проиграли важные сражения. Прежде чем перейти к действиям, я должен чувствовать в себе уверенность. Пока же ее нет, у меня связаны руки. Я не могу даже отличить правую от левой, а глаза словно запорошены пылью. Как видишь, я откровенно признаюсь себе в своих слабостях, но если мне удастся их одолеть, действовать я буду без угрызений совести и раскаяния. В этом ты можешь не сомневаться». Феофана повисла у него на шее и, целуя, укусила Цимисхия в губы. Потом надела свою шелковую тунику и грубый плащ. Внизу, у борта баркаса, в маленькой весельной лодке, ее уже ждал окоченевший от холода евнух, чтобы доставить обратно к потайному ходу, ведущему во дворец Дафни.